Геннадий Делун встречал меня при параде. Было заметно, что он тщательно приготовился к моему прибытию. Волосы его, аккуратно зачесанные назад, открывали высокий лоб. И кто только придумал, что высокий лоб – признак большого ума и отличительная черта интеллектуалов. Серый свободный джемпер и неизменные джинсы, все с иголочки, свежевыстиранные и свежевыглаженные. Аромат недешевого мужского одеколона овеял меня, как только открылась дверь. «Проходи», – буравя меня взглядом, пригласил Геннадий. Зайдя в комнату, я, заранее решительно настроенная, выложила все условия, которых Делун должен придерживаться. Этим самым я как бы запихнула его в строгие поведенческие рамки. «Быстренько излагай суть дела, так как мне некогда, и оставь при себе все подкаты в мою сторону». «Твой способ защиты мне ясен», не изменяя своему извечному насмешливому тону, проговорил Геннадий. «Сядь хотя бы». «Действительно, чего я так дергаюсь?» — подумала, задетая его словами, и села. На этот раз старший сын полковника не стал садиться рядом со мной на диван, а уселся на стул, который поставил напротив меня. «Так что пропало из вещей твоей бабки?» — решила я первой начать разговор, подумав, что наводящими вопросами быстрее сдвигну этот айсберг с места. Хотя нет, Геннадий Делун больше похож на раскаленную печь, хотя он и старался придавать своему виду как можно больше пренебрежительности. «Из вещей ничего, пропали деньги». Сообщив это, он внимательно проследил за моей реакцией, за вскинутыми в изумлении бровями и непроизвольно вытянувшимся лицом. «Сколько?» — бесцеремонно задала я вопрос, услышав который в приличном обществе на меня бы косо посмотрели. Да, собственно, в приличном обществе я и не стала бы задавать такой вопрос. «Точно не знаю, но по моим подсчетам не менее 20 000 рублей», — сразу четко ответил Геннадий. Вот уж интересная складывается картина. Родной сын Ксении Даниловны утверждает, что у его матери не может быть сбережений, разве что не больше 10 000, тогда как отвергнутый ею внук говорит совсем противоположное. По словам приятельницы и соседки умершей, Евдокии Васильевны, Геннадий не появлялся у своей бабки с тех пор, как обокрал ее. Откуда же он знает про деньги? «Тогда, 2 года назад, из этой самой квартиры ты вытащил деньги?» Вперилась я взглядом в Геннадия, ожидая после своих слов хотя бы замешательства с его стороны. «Наивная!» Он посмотрел на меня снисходительно. Так смотрят умудренные опытом люди на зеленых юнцов, которые, что называется, еще не нюхали пороха. Будто в самом факте кражи не содержалось ничего предосудительного. «И деньги тоже», — развязно произнес Геннадий. «Только тогда их было всего 7 000. Но, зная свою жадную бабку, могу предположить, за эти 2 года она скопила 3 раза больше, чем я взял». «Понятно». Вздохнула я, убедившись лишний раз, насколько циничен старший сын полковника. Каким же образом надо воспитать мальчика, чтобы из него получилось вот такое чудовище? «На какие нужды копила Ксения Даниловна? Не хочешь ли ты сказать, что просто из жадности?» «Именно это я и хочу сказать. Если б ты ее знала, сама бы в этом убедилась бы». «Действительно, есть разряд стариков, которые отказывают себе во всем для того, чтобы отложить пару лишних рублей в кубышку. Спроси их, зачем они это делают, вразумительного ответа не последует. На моей памяти была одна милая старушка, которая в перестроечные времена дефицита и очередей за всем вставала в очередь за селедкой, как в той песне «Эх, раз, еще раз, еще много-много раз». Можно было предположить, что она делает закупки для своих детей и внуков, но, к сожалению, это было не так. Старушка складировала селедку у себя в квартире, и так как съесть она была в состоянии лишь 10-ю часть того, что приобрела, все остальное благополучно тухло и нестерпимо воняло. Что это? Старческий маразм или отзвук голодных военных лет? Вот и Ксения Даниловна, по словам Геннадия, занималась бесцельным накопительством. Сыновья ее при деньгах, на ногах стоят твердо. Непонятно, кому предназначались накопленные деньги. Но на этот вопрос в состоянии была ответить лишь сама Ксения Даниловна. А так как ее уже нет, придется докапываться до всего самой. «Почему ты думаешь, что твоя бабушка не могла потратить накопленные деньги?» – допрашивала я Геннадия, хотя сама сразу связала пропавший капитал с именем Света Зуйко. «Потратить?» Впервые я увидела, как Геннадий расхохотался. Впрочем, смех его почему-то звучал неестественно, в натяжку. Запрокинутая назад голова дала мне возможность рассмотреть его ровные белые зубы. И почему только матушка природа награждает своими дарами тех, кто этого меньше всего заслуживает? «Ладно», — снисходительно проговорил Геннадий, — «просвещу тебя, незнайку». Еще больше развалившись на стуле и широко расставив передо мной ноги, он рассказал следующее. «Два сына уважаемой Ксении Даниловны помогали ей материально, то есть ежемесячно давали денег. Причем каждый стремился дать больше другого. Выпендривались, в общем, друг перед другом. Точнее, брат перед братом. Не столько о матери заботились, сколько стремились доказать, что каждый из них лучше другого. Это соперничество у них с самых соплей началось. Запоминай. Это во-первых. Во-вторых, бабка получала хорошую пенсию. В-третьих, все из-за той же жадности она пустила квартирантов. Смогла хоть примерно прикинуть доходы моей бабули?» Получив в ответ мой еле заметный кивок, Геннадий продолжил. «Теперь расскажу тебе, как она жила. Все, что ты видишь из обстановки, в расчет не принимай. Это куплено сыночками. Сама бы она ни за что не раскошелилась на телевизор Panasonic или на новую кухонную мебель. Теперь иди сюда». Делун подвел меня к одному из шкафов стенки и раскрыл его. На старых деревянных плечиках висели выцветшие шерстяные платья, покушенные молью пальто и шапки. «Ну как, впечатляет?» «Неужели она все это носила?» — с подозрением спросила я. В моем сознании современная обстановка квартиры никак не увязывалась с ветхой одеждой времен, кажется, Октябрьской революции. «Да, она это все носила». Еще раз рассмеялся Геннадий, проведя рукой по тряпью, висевшему в стенном шкафу. «Рассказываю дальше». Делун вернулся на свой стул, а я на свое место, на новый, еще пахнущий мебельной фабрикой диван. «Знаешь, чем покойная питалась?» «Сушеными кузнечиками», — невесело проговорила я, демонстрируя свою догадливость. «Приблизительно. Хлеб, макароны, килька. Сильно, правда?» «Между прочим, в день убийства твоя бабушка шла из магазина, неся в сумке говяжий фарш. Не удержавшись, возразила я Геннадию, обливавшему свою покойную бабулю помоями. Внучок нисколько не смутился. «Значит, в тот день намечались показательные выступления». «Как это?» — не поняла я. «Ожидался приход одного из сыночков с денежными приношениями. Для того, чтобы пустить пыль в глаза, готовился достойный ужин». «Откуда тебе все это известно?» Мое удивление выплеснулось наружу. «Как будто ты при всем присутствовал. Насколько я знаю, последние 2 года бабка тебя на порог не пускала». Делун скривил рот в ухмылке. «Я поддерживал хорошие отношения со Скопцовым, а он 2 года здесь жил». «А после того, как ты грабанул бабку, дружба со Скопцовым стала не нужна?» — съязвила я. «Дружба должна быть взаимовыгодной», — даже не пытаясь скрыть правду, сказал Геннадий. «Зачем поддерживать отношения с тем, кем нельзя больше пользоваться?» «Действительно, зачем? Какая железная логика? И он после этого, словно проститутка, расставляет передо мной ноги, надеясь, что я не смогу устоять перед его красноречиво выделявшимися мужскими прелестями. Грубые животные. Я, к счастью, не настолько примитивно организована, чтобы меня можно было поймать на столь дешевую уловку. Одно хорошо. Геннадий не прикидывается гладким и пушистым, а о своих чувствах говорит напрямую, откровенно. Оказывается, существует хоть одно качество, за которое его можно уважать. Ладно, если ты все настолько хорошо знаешь, тогда ответь, где Ксения Даниловна держала деньги? Пойдем, покажу. Геннадий вышел из комнаты и направился в кухню. Достал с самой верхней полки старинный самовар и поставил передо мной. «Вот, пожалуйста». Приподняв тяжелую крышку, я, как и полагается, ничего внутри не обнаружила. Самовар явно не использовали по прямому назначению, однако пыли внутри не было, значит, им все же пользовались. «Это место тебе тоже Скопцов показал?» Подпустила я новую шпильку де Луну. «Нет, это укрытие для своих доходов бабка использовала давно. Я видел как-то раз, что она доставала оттуда деньги». Мой скептицизм не позволял принять версию, предложенную Геннадием до конца. «И твоя бабка хранила сумму в 20 000 рублей вот так спокойно, на кухне, на виду у квартирантов? И за те 2 года, что ты не появлялся здесь, она не сменила место дислокации своих сбережений?» Насмешка в моем тоне слышалась отчетливо. Но так уж сложилось, что на каждый мой каверзный вопрос де Лун мог ответить вполне убедительно. «Допустим, ты воровка», — довольно нагло предположил де Лун. «Где ты будешь искать деньги у старухи в квартире в первую очередь?» «Только не надо меня экзаменовать», — запротестовала я. «Знаю, что в этом ремесле ты поднаторел, но и я с уголовниками не первый день связана». Пропустив мое возражение мимо ушей, Геннадий продолжал. «Первым делом осматривают белье, в стопке которого обыватели, особенно женского пола, часто прячут деньги, а также карманы одежды, висящие в шкафу. Можно заглянуть в морозильник или в унитазный бачок. А то, что на самом виду, как правило, не подвергается обыску. Это что касается воров, которые могли прийти извне. Теперь относительно квартирантов». Что у этого парня было по русскому языку? Наверняка 5. Он так правильно и разнообразно пользовался нашим великим и могучим, что этот факт никак не хотел вязаться в моем сознании с уголовной биографией Геннадия. Кроме того, он был прав. Я же в свой первый визит в эту квартиру тоже небольшой обыск устраивала. А ведь в самовар заглянуть не удосужилась. «Тот самый принцип действует и в отношении квартирантов», — продолжал Геннадий свою лекцию. «Во-первых, самовар до этого стоял у бабки в комнате, на стенке. Не очень для нее удобно, зато, как она считала, надежно. Ксюша, бабка моя, была проворной, в свое время занималась в школе циркового мастерства. Поэтому даже в старости с вестибулярным аппаратом у нее все было в порядке. Могла одолеть любую высоту. Во-вторых, она всегда находилась дома и имела возможность наблюдать за своими деньгами. Наверняка бабуля каждый день их пересчитывала. Перепрятать сбережения она, конечно, могла. Но я перерыл все, что возможно в этой квартире. Денег нигде нет». Задумавшись, я присела на кухонный подоконник. Предположим, Зуйко узнала про деньги и стащила их. Ксения Даниловна, уверенная в том, что ее сбережения взяла квартирантка, решила сначала попробовать уладить конфликт мирным путем. Для этого она и приходила 2 раза к Зуйко в общежитие. 21 сентября Ксения Даниловна определила как последний срок возврата украденного. В тот день ее и убили. Мотив для убийства у бывшей квартирной хозяйки у Зуйко просматривался отчетливо. «Ты так рассчитывал поживиться, а денег, увы, не оказалось. Продолжала я насмехаться над Геннадием, приняв на вооружение в общении с ним такой же издевательский тон, каким он сам меня подчивал. «Так ты рассчитываешь, что я найду эти деньги и верну их тебе?» «Найди того, кто их взял. Обо всем остальном я позабочусь сам», — жестко произнес мой собеседник. «И сделать это я должна по доброте душевной, ради симпатии к тебе». Геннадий сделал вид, что не заметил моего откровенного юрничания. «Наверняка тот, кто взял деньги, убил мою бабку. Теперь нужно вычислить убийцу, и прежде чем сдавать его ментам, вытрясти из него украденные деньги. И если ты мне поможешь, я с тобой поделюсь». «Неужели? Возьмешь меня в долю?» Все в том же духе продолжала я, непринужденно болтая ногами в воздухе. «Называй это как хочешь». В глазах Делуна появились злые огоньки, и я поняла, что уже достала его своими подковырками. Пожалуй, я действительно сильно заболталась с ним. Пора сворачиваться. «Ничего конкретного обещать тебе не могу. Буду действовать по обстоятельствам». Довольно расплывчато подвела я итог нашей встречи. «Еще мне не хватало иметь общее дело с таким, как он». Однако информация, которую он мне сообщил, оказалась как нельзя кстати. «Держи меня хотя бы в курсе событий», — попросил Делун, и это получилось у него довольно неуклюже. Чего он не научился за свою жизнь, так это просить. «Там будет видно», — туманно заключила я, накидывая на плечо сумку и направляясь к выходу. Не добившись от меня вразумительного ответа, Геннадий перешел ко второй части нашего свидания. Переградив мне выход, он предложил. «Тебе не надоело все время работать? Давай выпьем чего-нибудь, расслабимся». Мне стало тоскливо, это мы уже проходили. Опять начинать все сначала? Так и знала, что без донжуанских выпадов встречи не обойдется. Ладно, получит он у меня. Но начнем с легкого. Пустим в ход первое предупреждение. «Не задерживай меня и не нервируй», — усилив для устрашения металлические нотки в голосе, сказала я. «Это опасно». Геннадий прекрасно понимал, что после его просьбы, обращенной ко мне как к детективу, и в связи с тем, что он во мне заинтересован гораздо больше, чем я в нем, для него же самого лучше со мной не ссориться. Может быть, он и предпринял бы более смелые попытки завоевать мое тело, но, видимо, рассудил еще не время. Видимо, и настойчивое сопротивление, Делун нехотя отошел в сторону. «Передавай привет Зофе Мабиновне!» Зачем-то ляпнул я перед самым уходом, чем возродила на лице Геннадия его неизменную усмешку. Выйдя на улицу, я начала ругать себя последними словами. «Ну зачем тебе понадобилось вспоминать про эту Зофу? Все получилось так, будто я его ревную». Одна только мысль, что обо мне кто-то может подумать, будто я способна ревновать вора и насильника, привела меня в ужас. Лучше бы мне с этим парнем вообще не видеться, а то рядом с ним постоянно какие-то глупости в голову лезут. Распрощавшись с мыслями о Делуне Геннадии, я решительно направилась к своей машине. Находясь в борьбе с собой, я даже предположить не могла, что не успею доехать до первого перекрестка, как для меня начнется новый виток развития событий, касающихся собачьего дела, которые я пыталась распутать.